Письмо Арета Киренской, гармонии Сиракузской. Лукас умер. Я пишу эти слова. Я пишу их тебе. Я пристально гляжу на буквы, начертанные на папирусе, которые тебе пошлю. Я перечитываю их озадаченно. Я повторяю их вслух ошеломленно. И все еще не могу осознать, что Лукас умер. Смерть — такая банальная вещь, что остаешься без слов. И однако, как говорит мой отец, это единственная истина, до которой мы можем возвыситься. Когда-нибудь, через сколько лет, босоногий странник придет открыть мне эту истину. Это будет неожиданно. Я буду мечтать или готовить, или читать. По его голосу, его взгляду или босым ногам я пойму и склонюсь, Лукас будет мертв. Мой 15-летний Аристип очень переживает. Я каждый день посылаю его беседовать с дедом, надеясь, что эти разговоры помогут ему пережить испытание. Отец предложил мне снова поселиться у него. Хотя это велит обычай, когда дочь становится вдовой, я отказался. Мы нашли компромисс. Его сестра поселилась у меня, я ценю ее ненавязчивое внимание. Но я не могу признаться ей в том, что доверяю тебе. На мой взгляд, вопиюще несправедливо то, что мой супруг ушел из жизни раньше моего отца. Возможно, я буду также не способна признать смерть отца. Все более частые приступы, странные лихорадки, в конце концов, сразили Лукаса. В разгар кризиса он ужасно бредил и потел. С помощью служанки я меняла его постель несколько раз за ночь. Ему стало хуже, врачи отказались от него. Когда он умирал, он исходил рвотой и поносом. Он всегда, обладавший такими достоинствами, так властвующий над собой. Теперь я смотрю на свои руки. Те самые руки, что дарили наслаждение и вытирали зловонные жидкости. Любящие руки, и в том и в другом случае хотелось бы мне верить. Теперь они кажутся мне унылыми и глупыми. Руки калеки. У меня нет сил даже сесть за ткацкий станок. А ведь раньше я так любила сплетать одновременно полотно и ткань моих мыслей. Мой отец встретился в Афинах с влиятельными деятелями. Говорят, у твоего отца есть все шансы получить почетное гражданство в этом городе. Уже сейчас хвалят его трагедию, выкуп Гектора, которую, конечно, никто не знает. Как тебе известно, победа на состязании подготавливается заранее, начинают ходить слухи и сплетается сеть влияний. Полагаю, что Дионисий много золота потратит на самые лучшие хоры для этого представления. Думаю, Сафро и Дике внесли свой вклад в сочинение этой трагедии. Лучше ли сочинять трагедии, чем переживать их? Вот, видишь, я стараюсь интересоваться внешними событиями. Напиши мне, расскажи мне о себе, о сестрах, о саде. Это свяжет меня с окружающим миром, это поддержит меня. В тот день, когда я действительно пойму, что Лукас умер, заслужу ли я имя философа, не знаю, но мне кажется, плата за это звание велика. Письмо гармонии Сиракузской Арете Киренской. Мне стыдно говорить тебе о своем предстоящем браке, сейчас, когда ты охвачена скорбью по Лукасу. Этот союз с моим дядей Дионом повергает меня в такой гнев и отчаяние. Конечно же, это мамина работа. Полагаю, она уже некоторое время пыталась всяческими уловками убедить отца, и ей это удалось. Для нее это блестящая месть Дариди. Она торжествует. Она может говорить себе, моя старшая дочь была замужем за сыном Дариды, но на этот раз моя младшая выходит за моего брата. Неужели мы никогда из этого не выпутаемся? Ее любимый братец. Между мной и матерью были ужасные сцены. Вчера она опять расхваливала мне Диона. Еще молодой, я ответила, ему скоро 40, он старый. Она пожала плечами и продолжала. «Блестящие манеры, гордая осанка, он богат, влиятелен, его весьма ценит Дионисий. Не понимаю, на что ты жалуешься?» Я в бешенстве заорала. «Сама за него выходи, раз ты его так любишь. Я его терпеть не могу». Она залепила мне пощечину. Сафро услышала и прибежала нас разнимать. Мать проплакала весь вечер, и я тоже в моей комнате. Филистион напоил нас одними и теми же успокаивающим отваром. Сама понимаешь, что меня мучит больше всего. Как я могу помыслить о том, чтобы лечь с другим, как только подумаю об этом, меня наизнанку выворачивает. Да, мне стыдно писать тебе об этом, когда твоя постель покинута и тело твое закрылось. Иногда я представляю себе, что убегаю отсюда, не знаю как, и приезжаю к тебе в Кирены. Мы вышиваем по канве нашего одиночества, возвращаемся к детской нежности, что была нам так драгоценна. Ты, терпеливая, постепенно приобщишь меня к философии. Это мечты. Вокруг меня крепкие стены и преграды моря. Иногда мне снится землетрясение. Или я воображаю, что остров превратился в корабль. Он раздувает паруса, поднимает якорь. Превратившись в нос корабля, мыс разрезает волны, направляясь к Киренскому заливу. Мечта потерянной девочки. Я знаю. Отнесись к ней снисходительно, дорогая моя подруга, пойми меня. Рискуя впасть в немилость, Филистион попытался вразумить Дионисия. Он, врач и советник, подчинился воле властителя, когда совершился брак Гармонии с Феоридом, ее дядей по отцу. На этот раз он считал необходимым предостеречь Дионисия. Этот союз с дядей по матери не такой, как предыдущий. Он подвергает страшной опасности природный и семейный порядок. Неужели? А почему? Потому что Дион жил в том же чреве, что его сестра, в чреве их общей матери. Неважно, что она давно умерла. В теле Гармонии Дион найдет жидкости этой общей матери, переданной через Аристомаху. Нет, Дионисий, мужчина не может жениться на внучке собственной матери, когда он смешает то, что должно оставаться разделенным. Ну и тарабарщина, добродушно засмеялся тиран. Брак подобного с подобным всегда порождает в итоге насилие и смерть. На этот раз Дионисий начал раздражаться, хоть и сохранял ироничный тон. — Ты что, пытаешься мне скормить хорошо подрумяненные наставления пифагорейцев, а? — Никоим образом. Речь идет о законе неписанном, но важнейшем. Ты знаешь трагедии великих афинских поэтов, ты знаешь, какие ужасы порождает нарушение этого закона. Дионисий пожал плечами. «Я плачу тебе за то, чтобы ты лечил меня от возможного несварения желудка, а моих жен и дочерей от их недомоганий. В твои обязанности не входит читать мне мораль или издавать так называемые законы. Ты должен бы уже знать, кто здесь воплощает закон. Дион служит мне верно, преданно и умело. Он поддерживает в Афинах крепкие дружеские связи, весьма полезные для меня сейчас». Не вижу ничего, что помешало бы мне выдать за него дочь. Он мой шурин, он будет моим зятем. В том-то и дело, Дионисий, что это уж слишком. Так знай же, то, что слишком, как раз по мне. Врач рассказал об этом разговоре с Софро и Дике. Они заканчивали последний хор выкупа Гектора, причитание троянских женщин, чувствующих приближение катастрофы. Текст пьесы был посредственным, они это знали, но надеялись, что превосходные актеры и певцы спасут постановку. Состояние Гармонии беспокоило их куда больше. Неудача Филистиона привела их в отчаяние. Младшенькая беспрерывно металась по комнате и плакала. Иногда она угрожала, что поступит как Никтея. Вдруг она решила в приступе сильного гнева и возбуждения покататься на Меланее. Она довела до изнеможения его и себя. На боках коня выступила пена, на теле молодой женщины нездоровый пот. Она соскочила на землю, обняла коня за шею, слезы покатились на слипшиеся пряди гривы. Вернувшись во дворец, она избегала мать. А если две женщины случайно натыкались друг на друга в коридоре или на террасе, сразу же раздавались рыдания или озлобленные выкрики. «Мать и дочь слишком связаны», — отметил Филистион, опечаленный тем, что вынужден признать себя бессильным. «Наверное, — думает Дюке, — Никтея своей темной и теплой плотностью, полнотой своего молчания, долгие годы смягчала напряженность между Аристомахой и Гармонией. Возможно, Аристомаха учуяла что-то подозрительное в ту ночь, когда Карфагененка покончила с собой. Но, к несчастью, не правду. Все равно она уже вырвала у Дионисии обещание брака. План, который она долго вынашивала, в этом Софроидике были убеждены. — А если ты попробуешь поговорить с Дионом, — предложила Дике врачу. — Ты бы мог напомнить ему, что Платон писал о кровосмешении, — подсказала Софро. — Он утверждает, что во сне животная часть души способна на любое преступление, в том числе и кровосмесительство. Мудрый человек может одолеть это желание, в том числе и во сне. Филистион привел эти аргументы. Дион ответил, что не чувствует ничего подобного. Гармония, как бы красиво она ни была, его не привлекает. Он просто подчиняется решению о брачном союзе, которое принял Дионисий. К тому же, — отметила Софро, — Диону вовсе не нравятся женщины, хотя это не помешает ему сделать сестре детей. Моя мать так этого хочет. Зато Дике удалось избежать нового брака. Дионисий собирался выдать ее за одного из своих военных товарищей. Этот брак не имел особого значения, в отличие от брака Гармонии и Диона, что позволило Дике отказаться, но не без хитрости. «Уж лучше я буду ухаживать за нашими деревьями, это гораздо теснее связывает меня с тобой». Справедливая Дике впервые показала, что способна на лесть и изворотливость. Конечно, она до сих пор любит сад и отца, но между ней и отцом встал теперь пепел лептина. Он это знает, хотя она и не упоминает об этом. К тому же Дике нужна отцу, так же, как и Софро, чтобы довести до совершенства его трагедию. Дике добилась своего. Ей предстояло остаться вдовой и девственницей. Она с любовью ухаживала за гранатовым деревцем рядом с урной. Теперь оно зацвело. Под тираническим летним солнцем сад источает запахи горячей смолы, лихорадки, паленой коры. В стрекотании цикад все отчаяние, и все растет враждебность между матерью и дочерью. Дни тянулись нескончаемо. Гармонии казалось, что она умирает, дожидаясь ночи. Аристомаха следит за ней, не спуская глаз. Она поселилась в комнате рядом и оставляет дверь открытой. — Чтобы впустить сквозняк, — объяснила она, чем еще сильнее разозлила Гармонию. Потная дрема после полуденных часов. Ночи, когда Гармония задыхается с пересохшим ртом, увлажнившим солоном, мучимое желанием. Неужели Тимократ недоступен? Они навечно разлучены каменной толщей стен, и заря не утоляет ее жажду. В этой тяжелой, натянутой обстановке сестры время от времени встречают в тени кедра или в тиши купальни Дориду, на вид спокойную и свежую, и как ей это удается в такую жару? Дориду мраморную и перламутровую, все еще прекрасную, несмотря на тонкие морщинки вокруг рта и глаз, словно плывущую в облаке воздушных тканей, окружающих ее, но не тяготящих, будто говорящую с ленивой улыбкой. Я не здешняя, я не хочу вмешиваться во все эти дела с союзами и властью. — Конечно, — думала Софро, — она может казаться безразличной. Она знает, что однажды, рано или поздно, ее сын станет хозяином Сиракуз и Локр. Осенью пришла долгожданная весть. Дионисий получил звание почетного гражданина Афин, так же, как его наследник Дионисий-младший. Тиран ликует. Демократические Афины, обличавшие его устами своих знаменитейших ораторов, осыпавшие насмешками его неудачи на скачках и поэтических состязаниях на Олимпийских играх, наконец воздали честь власти и богатству могущественного властителя, защищающего греческий мир от варваров карфагенян. — А главное, — добавил вполголоса Филистион, — позволившего пирейским судовладельцам торговать на Западе Средиземноморья. После этого политического успеха не исключены и литературные почести. Аристомаха разгневалась. Почему ее сын Нисай не получил звание почетного гражданина? Нисай с молодых лет понял сложность своего положения и предпочел посвятить себя коневодству в своих владениях, однако его мать всегда пыталась защитить его права. Чтобы положить конец обидам и причитаниям, Дионисий назначил свадьбу Диона с Гармонией раньше, чем предусматривалось. Он выдвинул одно условие. Дион должен покинуть Акрадину и поселиться во дворце крепости. Софро и Дике наряжали для свадебной церемонии бледную, осунувшуюся Гармонию, почти утратившую свою красоту. Через 2 месяца Гармония заметила, что месячные у нее прекратились. Вскоре после этого с корабля, пришедшего с Пирея, сошел веселый, подвыпивший человек. Он был певцом в хоре на представлении выкупа Гектора и сел на корабль, отправляющийся в Сиракузы, благо ветры были попутны, и первым приплыл объявить Дионисию, что его трагедия одержала победу. Уже богато вознагражденный за пение в хоре, вестник получил еще немалую сумму и ушел пить за здоровье тирана в портовых кабаках. Дионисий гордился этой наградой больше, чем своими победами и завоеваниями. Он предложил дочерям драгоценные подарки, они отказались. Во дворце начались роскошные увеселения. Пока мужчины пируют, 3 сестры устроили себе маленький праздник в укромном уголке сада. Зимний вечер, теплый, они лишь накинули на плечи плащи из тонкой шерсти. Да и тавроминийское вино, крепкое и ароматное, не дает замерзнуть. Они лакомятся медовыми лепешками с фигами, передают друг другу флягу, и им не хочется ни говорить, ни петь, только слушать шум источника и смотреть на легкое покачивание листвы. Музыка воды словно создана, чтобы аккомпанировать движению листьев, и не нужно, считается Фро, добавлять другую музыку. Поздно вечером они увидели, как по лавровой аллее к ним приближается мерцающий огонек масляной лампы. Вскоре они узнали Пимплею. Та встала перед ними. «Ваш отец умер!» Они сидят пораженные, не в силах поверить. И Софро думает: «Наша старая-престарая Пимплея стала совсем немощная. Она теряет память, она позабыла все свои легенды и больше ничего не может рассказать детям. Она выживает из ума, что она решила сыграть важную роль, роль вестницы, объявляющей о кончине. Она сказала правду о самоубийстве Нектеи, но на этот раз ее словам невозможно поверить. Она совсем потеряла разум. Что она такое придумала, а? Что такое она придумала?» Но Пимплея продолжает дребезжащим старческим голоском: «Ну да, он так обрадовался, что выпил несметное множество кубков, а ведь он никогда не пил вина, разве что изредка, вот и не выдержал, упал лицом в чашу, раз, и готово дело, Филистион не смог ему помочь». Сестры молчат. Пламя дрожит от ветерка. Гармония, Софро и Дике прижались друг к другу, дрожащие, испуганные. У них все еще не хватает сил принять правду. Пимплея ушла нетвердой походкой, унося колеблющееся пламя. Молчание и тьма становятся все тяжелее. Дике наконец прошептала: «Значит, он умер без страданий, в радости и опьянении. Все, что бы он ни делал, ему удавалось». — заметила Софро. — Даже смерть в 63 года. Нам не придется больше брить его каждое утро. Может, нам будет не хватать этой работы. Охотница Глаукии метнулась через аллею, исчезла под лаврами, раздалось испуганное чириканье. После долгой паузы Сафрос говорил снова. — Помните предсказание? Наш отец умрет в тот день, когда победит противников доблестнее, чем он. Конечно, из-за этого предсказания он не хотел окончательно изгнать карфагенина с Сицилии, — вспомнил Гармония. А они как раз были ни при чем. Как часто бывает, предсказания истолковали неправильно. Те, кто лучше его, — это те, кто состязался с ним в искусстве трагедии. Смерть была выкупом за выкуп Гектора. Снова молчание, затем голос Дике. Понимание всегда приходит слишком поздно, да, когда пьеса окончена. Вот это и есть настоящая трагедия. Гармония положила руку на чуть округлившийся живот. А я-то так хотела, чтобы он взял на руки моего первенца. И она повалилась на землю, рыдая. Дион пытался успокоить Аристомаху, убитую внезапностью драмы и страхом ссылки. Он задумался о том, как обрести влиятельность в глазах Дионисия-младшего, что уже удалось ему по отношению к бывшему Дионисию, как его уже называют. Нисай приехал сразу же, как объявили о кончине владыки. Его мать и Дион уговаривали его не возвращаться к себе, пока не выяснится, какой оборот примут события. Дионисий устроил грандиозные похороны. Чем больше народа, тем несомненнее его статус властителя. Он похоронил своего отца в Сиракузах, что было хитроумным политическим шагом. Его личная охрана под командованием Тимократа не отходила от него ни на шаг. Каждый в городе и во дворце понимал, что новый тиран будет еще сильнее, чем его отец, опираться на эти элитные войска и их молодого командующего. Через месяц после похорон Сафро проснулась среди ночи и растолкала сестру. Остров шевельнулся, он отрывается от Сицилии. Тебе приснилось? Нет, вот и кошка мяукнула странным голосом и убежала в сад. Говорю тебе, Артигия уплывает, наконец-то, земля дрогнула, может быть, стены рухнут. Дике забеспокоился. Неужели потеря отца вызвала у Сафру бред, как некогда роды? Уж очень странно, — говорит ее сестра. О, да, наш отец мало-помалу выделил из себя эти твердыни. Это продолжение его тела, эти чудовищные выросты. И теперь, по мере того, как истлевает его труп, начали распадаться камни. Пойдем. Дике потащила сестру к южной стороне крепости, туда, откуда Никтея бросилась в море. Луна осыпала гребни волн чешуйками света. Смотри, мыс-племир не двинулся с места, он прямо перед нами. Сафро перестала бредить, отступив перед очевидностью, но она была уверена, что почувствовала толчок, который кошка заметила чуть раньше нее.